Я помню этот день, вы плакали, малютка, из ваших серых подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз, и много-много раз я вспоминал давным-давно, давным-давно ушедшую минутку. На креслах в комнате белеют ваши блузки. Вот вы ушли, и день так пуст и сер. Грустит в углу ваш попугай Флобер. Он говорит «Жамен», он все твердит «Жамен, Жамен, Жамен, Жамен» и плачет по-французски.